Он утверждал, будто бы Грановский должен показывать, как совмещать с усвоением европейской образованности верность и преданность заветам русской старины, убежденность в значении для русского государства монархии. Помнили и чествовали Грановского как передового деятеля и в демократически-просветительских общественных кругах. В начале нашего века неоднократно писали в печати о личности и трудах Грановского известные публицисты и ученые демократического направления Плеханов, Семевский, Коваленский, Сокулин, Соколов, Столяров, псевдоним Ашевский, Симонов и другие. Они показывали просветительский характер, антикрепостнические устремления Грановского, его прогрессивные научные взгляды, его связи и взаимоотношения с Белинским, Герценом, Огаревым. В печати особенно отмечали факт возложения в 1913 году на могилу Грановского венка с мемориальной надписью от Московского общества народных университетов. После Великого Октября в совершенно новых социально-политических и культурных условиях бытия советская общественность помнит и чтит Грановского. В 20-30-е годы время от времени появлялись публикации писем ученого, статьи и заметки о нем. Торжественными мероприятиями, заседания, концерты, выставки отмечали несколько раз в 30-е годы юбилейные даты Грановского. Вызвала большой интерес статья в газете «Правда» Заславского, истинный сын своего народа, 125 лет со дня рождения Тимофея Грановского. Значительным вкладом в изучение научного наследства Грановского явились работы Косминского. В октябре 1955 года Институт истории Академии наук СССР, Московский университет, Малый театр и три крупных музея Москвы, исторический, литературный, Музей истории и реконструкции Москвы организовали большое торжественное заседание памяти Грановского. Новое такого же рода заседание в марте 1963 года посвящено было 150-летию со дня рождения Грановского. С основными научными докладами на этих двух заседаниях, имевших широкий резонанс в нашей общественности, выступали Косминский, Гутнова, автор настоящей статьи. В последние два десятилетия советская историческая наука неоднократно обращалась к наследству Грановского. В 60-е и 70-е годы усилиями Осиновской, поддержанными Сказкиным, подготовлены и изданы были первые научно-археографические добротные публикации лекционных курсов Грановского, сохранившиеся в записях его слушателей и учеников. Разработанная и изданная Московским университетом в конце 60-х годов научная библиография трудов Грановского и богатейшая литература о нем является одним из последних наглядных свидетельств живого интереса советской общественности к замечательному русскому историку-просветителю. Дмитриев. Грановский как историк. Неувядающей славой Тимофей Николаевич Грановский обязан не только своей общественной деятельности, но и своей роли в развитии русской исторической науки. Эти две стороны жизни и творчества Тимофея Николаевича Грановского неразрывны. Они взаимодополняют и освещают друг друга. Совершенно очевидно, что та пропаганда истории, по меткому выражению Герцена, которую Грановский вел на кафедре Московского университета, звучало особенно убедительно потому, что строилось на глубоко научной основе, опираясь на огромную эрудицию автора, была насыщена ищущей философской мыслью ученого. Однако научное наследие Грановского до недавнего времени было слабо изучено. Многие дореволюционные историки видели в Грановском лишь талантливого популяризатора западноевропейской медиевистики. Между тем, еще в 1856 году Чернышевский высоко оценивал исторические труды Грановского с точки зрения достижений науки того времени. Исследования советских историков подтвердили проницательное суждение Чернышевского. Этому во многом способствовало опубликование значительной части студенческих записей и лекций Грановского, которые представлены в настоящей книге с дополнениями. Нередко называют Грановского первым русским медиевистом. Действительно, главным предметом его собственных исследований